На этот раз он сунул ноги в кроссовки Дана и, прежде чем тот успел что-либо сказать, ускакал. «Совсем ошалела», — произнес изумленно Дан. Он, как и все мы, мог наблюдать чудесную картину того, как мое тело, высоко подкидывая колени, бежало вдоль берега. Только волосы развивались на ветру. «Наверное, крышу снесло от любви к малышу», — уставился мне в глаза широко, но недобро улыбающийся Олег. Карл же просто смотрел на меня, как на дохлую мышь. Уничтожающе, но без какого-либо страха. «Вино осталось?» — устало спросила я, решив, что нужно согреть организм. «Я глинтвейн сделала», — сказала Ранджи. «Будешь?» «Буду», — согласилась я. «А водку?» — не отставал темные силы. «Или слишком нежный для настоящих мужицких напитков?» Далась ему эта водка. «Не пью», — отрезала я. «Отстань от него», — встала на мою сторону Алсу. «Ярослав, а что произошло между тобой и Настей? Просто мы совсем ничего не понимаем». Подруга переглянулась с Ранджи, которая как раз налила мне бокал ароматного глинтвейна. Он у нее всегда получался отлично. «Я не знаю», — честно ответила я, делая первый глоток и слегка обжигая губы. Напиток был слишком горячим. «Просто поняли ночью, что это любовь». «Как поняли?» — удивилась Ранджи. Все остальные уставились на меня столь внимательно, что мне стало неудобно. И я решила совместить правду и ложь в своем импровизированном рассказе. «Мы встретились вчера поздно вечером на берегу озера», — вдохновенно начала я и тут же допустила оплошность. «Он, Луна и я». «Кто он?» — поинтересовался въедливым голосом темные силы. «Ты меня плохо расслышал, я имел в виду она», — отозвалась я. «Я, Луна и Настенька». Вода была похожа на упавшее звездное небо. Умиротворяюще пахло соснами, пели птички. «По-моему, ночью только совы ухали», — хмыкнула Ранджи. «Совы тоже птицы», — сказала я уверенно и сделала новый глоток глинтвейна. «В общем, было романтично, и я вдруг понял, что Настя чудесная, красивая, добрая». Саму себя хвалить было неловко, но что я могла поделать? «Очень добрая», — хмыкнул Олег, и я возмутилась про себя. «В ней есть внутренний свет», — стараясь сделать голос мечтательным, произнесла я. «И он меня ослепил». Я сделала паузу. В теле Зарецкого во мне просыпалась любовь к театральщине. «И что потом? Ты тоже стал светиться?» — спросил насмешливо Дан. «Почти», — усмехнулась я. «Не знаю, что это было, может быть, магия этого места, но я понял, что меня тянет к Насте, а ее ко мне». На этом я выдохлась. «И?» — не сводила с меня глаз Алсу. «И она меня поцеловала», — сказала я, глядя прямо в глаза Карлу, который молча пил чай и смотрел на меня. Теперь не как на дохлую мышь, а на вполне себе живого таракана, которого следовало прихлопнуть. «И мы поняли, что должны быть вместе», — закруглилась я. «Однако», — только и сказал Дан. «Может, ты ее шантажируешь?» — спросил Олег. «Поэтому она прикидывается твоей девчулей». «Ты смотри, приятель, я за Настю порву». Друг вроде бы шутил, но глаза его были серьезными. Я даже не знала, радоваться или нет. Ярослав вернулся спустя 20 минут, когда я уже вся изнервничалась. В руках у него был пакет, видимо, с вещами, а за спиной довольный шейк, сияющий, как золото на солнце. За спиной его был рюкзак. Его-то Зарецкий зачем притащил? «Привет, народ!» — весело приветствовал шейк всех, заходя в коттедж. «Как дела?» «О, Яр! А ты чего в одеяле сидишь?» И парень, подойдя ко мне, хлопнул по плечу. «Ребяточки!» — обратился медовым голосочком Яр к моим друзьям. «Я поеду в машине с Ярочкой, а с вами шейк поедет, хорошо? Мы уже договорились. Пойдем, любимый». Улыбнулся он мне. «Переоденемся. Я тебе сухие вещи принесла». И он потряс пакетом прямо перед моим лицом. Пришлось встать и идти в спальню следом за этим ненормальным. Шейк же, громко и весело разговаривая, уселся рядом с Ранджи, которой явно питал слабость. Та лишь иронично на него смотрела. В отличие от Зарецкого, я переоделась быстро, почти как солдат. и почувствовала себя куда более комфортно, находясь в джинсах, майке и кофте на молнии, кажется, с чужого плеча. «Теперь пошли бриться», — маниакально сказал Ярослав. Он умудрился взять с собой станок и пену. «Не хочу», — заупрямилась я. «Надо». «Не надо». «Мы же договорились, что должны быть похожими на самих себя», — свел бровик переносицы Яр. «Я свою часть договоренности выполняю. Хожу в этом мерзком лифаке», — повел он плечами. «Так что и ты, Мельникова, будь добра». В результате мы опять пошли в ванную, и Яр сам решил побрить меня, вернее, себя самого. Чувствуя себя крайне глупо, я сидела на стуле с пеной на лице, а он склонился ко мне и проводил острым лезвием по коже. Вид при этом Зарецкий имел такой сосредоточенный, будто по меньшей мере управлял космическим кораблем. Дверь мы запереть забыли, поэтому сначала к нам вломился Дан. «Как интересно», — сказал он, большими глазами глядя на мое тело. «Настя, а он сам не может?» «Яр хочет, чтобы это делали мои нежные руки», — сообщил Зарецкий. «А, понятно», — не нашелся, что ответить друг. Следом зашла Алсу. «А что вы делаете?» — спросила она. «Бреемся», — ответила я любезно. «Олег мне так не разрешает», — зачем-то сообщила подруга и ушла. «Наверное, они думают, что ты по уши в меня втрескалась», — сказал Ярослав довольным голосом. «Стала моим рабом». Он вдруг замер, глядя в мои свои глаза, а я в его. По ногам побежали мурашки, они стрелами взвелись вверх, искрами рассыпавшись по всему телу. «Что такое?» — прошептал Зарецкий растерянно. Кажется, он чувствовал то же самое. «Мне страшно», — сказала я. Словно прошла какая-то анестезия, которая давала силы держаться нам обоим. На миг мне показалось, что передо мной стоит не мое тело, а Ярослав. «Мне тоже», — признался он и вдруг обнял меня. «Оно ведь пройдет», — проговорил он тихо. «Мы станем собой. Правда?» Я не знала и боялась говорить «да» или «нет». Просто обняла его в ответ, чувствуя, как становится теплее на душе. На своей ли? «Что с вами?» — спросил вдруг голос Карла, который стоял на пороге и глядел на нас крайне изумленно. И я вдруг подумала, он что-то чувствует, что-то понимает. Я хотела рассказать ему обо всем, но мне словно рот закрыли невидимые руки. «Не стоит, хозяйка, не стоит», — зашептало, зашелестело множество голосов, переплетающихся воедино. Казалось, так разговаривать могла луговая трава, освещенная золотистым солнцем и непокоренная ветром. И я промолчала. «Вы о чем?» — спросил Ярослав, и я слышала в его голосе напряжение. «Нет, показалось», — непонятно отвечал Карл, и ушел, окинув нас еще одним странным взглядом. Я ополоснула лицо, теперь гладкое прохладной водой, смывая остатки пены. «Идем искать Джульетту?» — спросила я тихо. Ярослав кивнул, и мы, не обращая внимания на голоса друзей, покинули коттедж, теперь уже выглядя нормально. Джульетты нигде не было, словно она пропала, будто вода действительно поглотила ее. Когда мы уже подумали, что она утонула, мужчина из домика администрации сообщил, что Джульетта ранним утром уехала в город. «Как так?» — потрясенно спросила я. «Мы же видели ее. Видели же, правда?» «Видели», — согласился потерянный Ярослав и вдруг спросил, сжимая пальцы в кулаки. «А если это действительно сумасшествие? Если нам все кажется? Если мы больны?» «И кольца тоже кажутся?» — коснулась я украшения на руке. Сколько я ни пыталась, кольцо не слезало с пальца, хоть и не было мало. Сидело, как влитое. «Думаешь, дело в них?» — спросил Ярослав растерянно. «Не знаю», — покачала я головой. «Уже ничего не знаю. Но если предположить, что во всем виновато нечто мистическое, то...» Я замолчала, не веря в то, что говорю. «То получается следующее. Поменяться телами обратно мы сможем только если поменяемся кольцами». «Которые не снимаются», — горько добавил Яр. «Слушай, а если мы избавимся от пальцев?» Он сглотнул, такая перспектива его не прельщала. Я покачала головой. Не знаю, что будет. Может быть, это станет нашим спасением, а может быть, мы навсегда останемся в телах друг друга. О том, что мне слышались травы, я промолчала. «Вы не избавитесь от них, пока не скажете нужных слов», прошептала Дарена, зависшая над Настей и Ярославом. Сначала она ужасно веселилась, наблюдая за всем этим переполохом, а потом ей вдруг стало жаль брата и подругу. И она впервые задумалась, а правильно ли поступила, послушав Вольгу. Но кто он и кто она? Вольга знает, что делает. Вольга сказал, что только так можно спасти Настю, ставшую хранительницей, и воссоединить души, которым дали последний шанс. И Дарена послушалась. Она до сих пор не могла простить себе своего последнего поступка при жизни. «Все должно закончиться хорошо, как в сказке», сказала сама себе девочка, и алой искрою взметнулась в голубое небо. Появилась Дарена в спальне Миры, материализовавшись прямо на письменном столе, стоящем напротив кровати. В комнате было темно из-за плотно задернутых темно-синих штор. Мира спала, уткнувшись носом в подушку. Для нее пятница выдалась очень насыщенной, и теперь девушка приходила в себя после столь бурных событий. В пятницу днем после пар она отправилась на дачу к Зарецким. Дарена подробно рассказала подруге о том, где эта самая дача находится и как до нее можно добраться. Всего-то и нужно было сесть на электричку, проехать три станции и выйти на станции Рябинина. 5 минут до дачного поселка, еще 15 по нему самому, и Мира окажется на участке славного семейства Зарецких. «Я обожала ездить на дачу», — вещала Дарена, сидя рядом с Мирой на свободном сиденье в автобусе. Так, как и всегда, делала вид, что разговаривает по телефону. «Мы приезжали всей семьей, папа и Влас делали шашлыки, а мы с Яром соревновались, кто больше съест ягод или яблок. После шашлыков обязательно баня, холодный квас по рецепту бабули. А если приезжал дядя, то обязательно брал гитару, и мы пели перед костром. Так здорово было!» — улыбнулась Дарена. Эти воспоминания она особо нежно берегла. «А я не очень любила на дачу ездить», — сказала Мира со вздохом. «Мы с бабушкой с утра до вечера работали. То сажали, то поливали, то пололи. Я ненавидела полоть, особенно в жару. Но все равно ездила?» — удивилась Дарена. «Конечно», — отозвалась Мира. «Кто, кроме меня, бабушке мог помочь? Огород у нее огромный был». Девушка вышла из автобуса, Дарена предпочла пролететь сквозь стекло, отстояла небольшую очередь у кассы и купила билет на электричку. Та подошла согласно расписанию, и уже через 15 минут Мира сидела на одной из лавок в полупустом вагоне. Дарена устроилась напротив и всю дорогу воодушевленно рассказывала про свою семью. Как они ездили отдыхать на дачу, на природу или на море, как проводили вместе праздники, как отмечали день рождения Дарены. Семья Зарецких оказалась большой и дружной. У них даже собака была, мечта Миры. Девушка с интересом слушала подругу. Ее семья разительно отличалась в худшую сторону. Вечно все ругались, скандалили и что-то делили. А на Миру не обращали внимания, да и вообще считали ненормальной. «Как я давно тут не была!» — сказала Дарена, радостно осматриваясь, когда они вышли на нужной станции. Знакомые места напоминали ей о счастливых моментах жизни, и девочка улыбалась. Мира молча огляделась, вдыхая чистый свежий воздух, пропитанный осенними запахами, опавшими листьями, сыростью, дымом от костров, поздними цветами. Воздух пах уютом, и это особенно чувствовалось здесь, за городом, где осень быстрее вступила в свои права, позолотив верхушки берез в смешанном лесу за железнодорожными путями, но не тронув сосны. «Куда теперь?» — спросила Мира. «Вперед вдоль путей, а потом спустимся по тропинке вниз», — скомандовала Дарена. «Понятно, пойдем», — забывшись, кивнула Мира. Находившиеся около нее две пожилые женщины странно на нее посмотрели. Она забыла взять телефон и казалось, что разговаривает сама с собой. Стараясь не обращать на чужие взгляды внимания, Мира встряхнула рюкзак, висевший на одном плече, и быстро пошла вперед. Дачный поселок, в котором располагался участок семьи Зарецких, находился на холмах и был самым обычным, со множеством улиц, улочек, тупиков и разномастных домов, и крепких двухэтажных коттеджей с гаражами, и добротных старых деревянных строений за высокими заборами, и заброшенных прогнивших хижин с провалившимися крышами. Последних, конечно, было немного, но они пугали. Когда из-за угла одной из покосившихся избушек с черными провалами окон выглянул оскалившийся призрак какой-то старухи, у Миры ёкнуло сердце. Старуха поняла, что Мира ее видит, оскалилась еще более злобно и хотела было направиться к девушке, однако вовремя появившаяся Дорена, улетевшая на разведку, помешала ей. Едва старуха заметила духа призрачного легиона, как, прошипев что-то беззубым ртом, поспешно скрылась в развалинах. «Не бойся, я же с тобой», — привычно уверенно заявила Дорена, вися рядом с Мирой. «И сколько раз я тебе говорила? Если видишь страшного призрака, закрывайся, как я тебя учила. Ты должна уметь защищаться». «Я растерялась», — призналась Мира, и почему-то вспомнила того ужасного призрака с черными руками в доме у Ольги. «Лучше скажи, ты поняла, куда идти?» Как оказалось, Дорена немного забыла дорогу к своему участку и теперь пыталась отыскать ее. Сама-то она, захотев, могла бы в одно мгновение оказаться на нужном месте, однако Мира не умела преодолевать пространство и время, а поэтому приходилось искать путь для живой подруги. «Поворачиваем сюда», — сообщила Дорена, указывая пальцем налево. «Знакомые дома. Я вон тот с зелеными ставнями отлично помню». «Тут написано, что это тупик», — посмотрела на знак, вкопанный в землю Мира. «Это для машин», — уверенно отозвалась дух. «А люди пройти могут, я же помню». Мира пожала плечами и пошла налево. Через метров 100 она вновь увидела знак, на котором огромными буквами было написано «тупик», и вопросительно посмотрела на подругу. «Говорю же, для машин поставили», — отмахнулась Дорена. Через 50 метров они уперлись в чей-то синий высокий забор. Это действительно был тупик. «Замечательно», — сердито посмотрела Мира на Дорену. «А я-то тут при чем? Понаставили всюду свои дома, оградили общую территорию», — ворчливо произнесла она. Мира направилась назад, и если раньше она спускалась с горы, то теперь пришлось тащиться в гору. Через полчаса плутания по всему дачному поселку подруги, наконец, вышли на главную улицу, которая, по утверждению Дорены, как раз-таки вела к ее дому. Мира шагала по грунтовой дороге с любопытством, осматриваясь по сторонам. Поселок, несмотря на запутанность улиц, ей нравился и напоминал собственное детство, проведенное на даче с бабушкой. Казалось даже, что она попала в прошлое. Тут было все точно так же. Поздние цветы, красные гроздья рябины в золотистых листьях, разномастные заборы, деревянные и металлические, высокие и низкие, серые и ярко выкрашенные, старые покосившиеся и стройные и совсем новые. Одни наглухо скрывали участки, за другими было видно все как на ладони, и пустые теплицы, и вскопанные грядки, и деревья, и крыльца, и веранды, у всех разные, но сейчас засыпающие. На одном из домиков, нарядном, с резными ставнями, висела игрушка. Кукла-матанка в традиционной народной одежде с вышивкой. Лица у куклы не было, зато голова была повязана платком. Кукла Мире понравилась, и она с интересом рассматривала ее. Зато Дорена фыркнула и полетела дальше. Оберег не давал ей возможности попасть на участок, хоть ей и не очень-то этого хотелось. До дачи Зарецких Мира добралась спустя 5 минут, и в нерешительности остановилась у кованных ворот, за которыми возвышался крепкий двухэтажный дом. Как попасть внутрь, преодолев глухой забор, Мира не представляла. Она на всякий случай подергала калитку, но та, естественно, была закрыта. «Что делать?» — спросила Мира. «Новый поставили», — хмурясь сказала Дорена. И тут ее лицо просияло. «Я знаю, как попасть на участок», — просияла девочка. «За мной!» Она привела Миру к соседнему участку со старым домом, но аккуратным и ухоженным. Уже который год тут выращивала овощи пожилая интеллигентная пара, и попасть к ним оказалось проще простого. Нужно было просто протянуть руку и отодвинуть железный засов, что Мира на всякий случай, оглядевшись, и сделала. Оказавшись на чужом участке, девушка осторожно заперла калитку и замерла, внутренне готовясь к тому, что сейчас вдруг объявятся хозяева и схватят ее. Однако этого не произошло. Людей в округе вообще не было. Казалось, дачный поселок вымер. «Чего стоишь? Пошли!» — сказала Дорена довольным голосом и поманила подругу за собой. Они миновали домик, прошли стеклянную теплицу, баню и уперлись в деревянный низкий заборчик, который разделял участки. За ним начиналась территория Зарецких. Вдоль заборчика по обе стороны росла смородина, жимлость и малина, поэтому соседи друг друга не видели. Мира кое-как перелезла забор, умудрившись порвать джинсы на колени и поцарапать до крови руку, и, крадучись, пошла следом за Дареной по участку. Услышав шорох, Мира тотчас присела на корточки, боясь, что ее застигнут врасплох разгневанные хозяева. Еще никогда она не проникала на чужую частную собственность, и, честно говоря, девушке было страшно. Однако отступить она не могла. «Да не бойся ты так!» — махнула рукой Дарена. «Мои осенью на дачу не ездят. Сейчас выкопаешь кое-что и пойдем назад. Потерпи, подруга». Они обогнули двухэтажный дом и оказались в небольшом саду. Вишня давно уже отошла, а вот яблоки еще были. И Мира сорвала одно из них, зеленое с румяным боком. Обтерла обмайку и откусила. Следуя за Дареной, она вышла к деревянной резной беседке с крышей, похожей на купол. Неподалеку от нее росла единственная на участке береза, и Дарена остановилась рядом с ней. В прошлый раз девочка была здесь с Вольгой. Слышала тихую песнь трав и видела свет, мягко бьющий из-под земли в том месте, где были закопаны кольца. Сейчас все оставалось как прежде, но Дарена точно знала, подарок бабушки все еще под землей. Чувствовала. Все еще была их хозяйкой. «Копай тут», — сказала она Мире, в нерешительности остановившейся у березы с раскидистыми ветвями. Девушка опустилась на корточки, доставая из рюкзака заранее припасенную лопатку. Несколько минут, и в ее руках была деревянная потемневшая шкатулка, обернутая целлофаном. Мира развернула его, открыла шкатулку и достала алый мешочек с серебряными завязками. Внутри лежали два кольца. Старинные, тоненькие, золотые, с росписью невзрачных камешков. Они сверкнули рассветным пламенем, но это заметила только Дарена. Она почувствовала вдруг тоску. Глубокую, выматывающую, острую, как стальное лезвие ножа. Как будто вчера она закапывала подарок прабабушке под березой. Как будто вчера сидела в беседке вместе с родителями и братьями. Как будто вчера была живой. Мира тем временем запихала мешочек в рюкзак, а шкатулку вернула в вырытую яму и стала ее закапывать. Сверху она положила траву и листья и потопталась для порядка, чтобы было незаметно. «Спасибо», — сказала Дарена, чувствуя облегчение, и вдруг предложила: «Давай посидим немного в беседке». «Давай», — согласилась Мира. «Я у вас яблок еще нарву, если можно». «Можно», — махнула рукой Дарена. «Хоть три ведра. Все равно пропадут, наверное». Три ведра срывать Мира, естественно, не стала, но с десяток накидала себе в рюкзак и еще несколько взяла с собой в беседку. Ей этот странный поход на чужой участок напоминал дачную жизнь с бабушкой. Они тоже сидели вместе. Правда, не в беседке, а на лавочке, и ели вместе яблоки или груши, или вишню. А потом варили компоты и варенье, закатывали банки с огурцами и помидорами. В беседке было хорошо. С холма, на котором располагалась дача Зарецких, открывался чудесный вид на далекий лес и горы вдалеке, над которыми застыло звенящее голубое небо. Яблоки были сочными, сладкими, с медовым привкусом, как у бабушки на даче. «Почему ты закопала эти колечки?» — спросила Мира. «Боялась», — отозвалась Дарена. Со стороны казалось, что она сидит на лавке, положив руки на деревянный столик, но это была лишь иллюзия. «Чего?» — удивилась Мира. «Мне снились странные сны», — задумчиво сказала Дарена, не глядя на подругу, а устремив взор вдаль на округлые вершины гор с пологими склонами, заросшими лесом. «И я начала слышать травы». «Травы?» — не поняла Мира. «Казалось, что со мной разговаривает целый луг. Я даже думала, что схожу с ума», — призналась Дарена. «Поэтому и решила избавиться от колец. Выбросить не могла, это был подарок умершей прабабушки, которая просила хранить их». «Тебе стало легче, когда ты их закопала?» — спросила Мира удивленно. «Да, все пропало. На самом деле это не просто кольца, это артефакт. Старинный, который, как оказалось, передавался в нашем роду из поколения в поколение. разоткровенничалась Дорена. И когда-то давным-давно эти кольца создал Вольга. «Дух того дедушки?» — уточнила на всякий случай Мира. Дорена фыркнула. Грозного и могущественного Вольгу Святославовича, который при жизни был легендарным славянским магом, назвать дедушкой у нее язык не поворачивался. «Ага, это его артефакт», — с усмешкой отозвалась девочка. «Вообще он создал несколько магических вещичек, которые потом маги стали называть славянской тройкой. Браслет, кулон и кольца. Это очень сильные артефакты, которые дают невероятную силу. И маги уже несколько столетий ищут их. Они верят, что если отыскать славянскую тройку и соединить, то можно будет получить невероятные силы и бессмертие. Поэтому, Мира, запомни, ты никогда и никому не должна рассказывать о кольцах. Иначе они убьют тебя». Голос Дорены зазвучал тихо, но жестко. «Маги ни перед чем не остановятся». В глазах духа вспыхнул рассвет, и по коже Миры побежали мурашки. «Не скажу», — пообещала девушка, почувствовав себя вдруг крайне неуютно. «Еще бы, в ее простом рюкзаке лежат столь сильные волшебные вещи». «Но, думаю, они ни за что не догадаются, что кольца спрятаны в моем саду», — уже совершенно другим голосом заявила Дорена. «К тому же кольца защищены так, что маги их даже и почуять не смогут. Отражают почти любое магическое воздействие. Так что не бойся. Сегодня ты просто передашь их и будешь свободна». «Почти», — уточнила девочка, вспомнив слова Вольги, который решил, что кольца обязательно надо отдать Насте и Ярославу. «Вкусные яблоки?» — с жадностью спросила она. «Вкусные», — согласно кивнула Мира. Глаза Дорены вдруг стали солнечно-желтыми, и она выругалась, чувствуя, как ее зовут. «Блин, зов!» — стукнула она кулаком по столу. Естественно, ее рука прошла сквозь дерево. «Так, подруга. Я сейчас смотаюсь туда», — ткнула она пальцем в небо, — «и вернусь. А ты действуй по плану, поняла?» Мира только кивнула. Она уже знала, что зов — это призыв кого-то из старших духов призрачного региона, на который Дорена не может не отреагировать. «Скоро буду». Глаза Дорены обрели лиловый пугающий оттенок, и она растворилась в воздухе, оставив Миру одну. Та, впрочем, перестала бояться встретить кого-то из хозяев дома. Ее пугало лишь наличие в рюкзаке волшебных колец, которые ищут маги. Доев последнее яблоко и переплетя хвост, Мира встала, набросила на плечо лямку рюкзака и направилась к забору. Она уже почти дошла до него, как ее вдруг окликнули. «Ты что тут делаешь?» Голос был мужским и очень знакомым, но испугавшаяся Мира не поняла сразу, кому он принадлежит. Она замерла на мгновение и вдруг резко, как убегающий заяц, бросилась вперед прямо в кусты малины к спасительному забору. «Стой!» — крикнули ей вслед, но Миру это испугало еще больше. Не чувствуя ни рук, ни ног, она прыгнула на забор и вместе с ним свалилась на соседний участок. «Это конец!» — в отчаянии подумала девушка, лежа на земле и чувствуя боль в голени. Ее тотчас подняли чьи-то мужские руки и поставили на ноги. Перед растерянной Мирой стоял Егор. Тот самый Егор. «Ты?» — изумленно смотрел на девушку он. «Ты что тут делаешь?» Старший брат Ярослава и Дорены явно не думал встретить Миру на собственном дачном участке в пятницу днем. Честно говоря, он вообще думал, что больше никогда не встретит эту странную девчонку, которая сбежала из больницы. Изредка почему-то вспоминал, но был уверен, что больше они не пересекутся. «Как ты сюда попала?» — повторил Егор, не убирая рук с ее предплечья, словно боялся, что она вновь сбежит. Мира молчала. «Ты в порядке?» — спросил он встревоженно. «Эй, почему молчишь?» В глазах Миры плескалось море безмолвного отчаяния. Она смотрела в красивое лицо Егора, как заяц на лесу, понимая, что все допрыгалось. «Ты будешь отвечать?» Раздраженно поинтересовался Егор, не понимая, что происходит. Девушка сжала губы и до боли впилась ногтями в ладони. Она готова была провалиться сквозь землю. «В твоих интересах все объяснить. Незаконное проникновение в жилище. Статья 130.10 Уголовного кодекса», — несколько преувеличил Егор, хоть точно и не знал, успела ли девчонка побывать в самом доме. Просто хотел немного припугнуть. карается арестом до 3 месяцев, денежным взысканием, исправительными или обязательными работами. Что выберешь?» Мира не могла вымолвить ни слова, чувствуя лишь, как дрожат коленки. «Если ты не хочешь разбирательств, объясни, что делаешь на чужом участке», — сказал Егор. «И вообще объясни свое поведение. Я не верю в случайности». Ответить Мире было нечего. Не рассказывать же ему о том, что она видит призраков. И один из них, его младшая сестра, между прочим, попросил выкопать кольца на участке. Он точно сочтет ее сумасшедшей. «Ты все-таки поделишься со мной причинами своего поведения?» — допытывался Егор. Он не кричал, не угрожал, но в его бархатном голосе было столько укоризны, что Мире стало еще хуже. Какой же идиоткой она выглядит в его глазах. Сначала бросилась ему под машину, потом пробралась на его дачный участок. Наверняка он уверен, что Мира помешанная. «Простите», — все-таки вымолвила Мира. «Что ты от меня хочешь?» — прямо спросил Егор. Он пытался построить логическую схему и понять причины поведения этой странной девушки. Возможно, она специально бросилась ему под машину и теперь с неким умыслом пробралась на дачу. Решила сначала втереться в доверие, а затем что-то подложить? Егор работал юристом в крупной компании, и сейчас как раз шли суды с бывшими партнерами, крайне недобросовестными. Одного из директоров компании эти самые партнеры решили подставить и подложили крупную сумму наличкой, а сами обратились к своему человеку в полиции с заявлением о взятке. Егор почему-то решил, что его тоже решили каким-то образом подставить и подослали эту девчонку. Может быть, она должна была его соблазнить? Правда, глядя в ее испуганное лицо, Егор сильно сомневался, что эта малышка способна на подобное. Скорее всего, она должна что-то подложить, если уже не сделала это. «Покажи вещи», — сказал Егор спокойно, однако в его голосе слышалась сталь, да и взгляд был не самым теплым. Мира послушно сняла с себя рюкзак и протянула ему, с трудом сдерживая слезы. Взору Егора представились куча наворованных яблок, пара тетрадей, пенал, обертка от шоколадки, алый мешочек, заколка и расческа. Сверху всего этого богатства лежал студенческий билет, в котором значилось, что девушку зовут Бортникова Мира Станиславовна, и учится она на 2-м курсе юридического факультета. В одной группе с Ярославом. «Возьми», — Егор отдал рюкзак Мире, и вдруг понял, что она беззвучно плачет. По ее щекам текли слезы. Ему тотчас сделалось неловко до ужаса. «Эй, ты чего?» — сказал он растерянно, понимая, что перегнул палку. Девушка казалась до ужаса хрупкой, почти невесомой, словно призрак, и при этом от чего-то по-своему привлекательной. «Прости», — поднял ладони вверх Егор. «Я не хотел тебя обидеть, просто хочу понять, что происходит». «Я соскучилась по вам», — выпалила Мира, не зная, что еще может сказать этому взрослому парню с пронзительными темными глазами. Это было единственное объяснение, которое пришло ей в голову. Во взгляде Егора появилось неподдельное удивление, почти ужас. «В смысле?» — изумленно спросил он. «Вы мне нравитесь», — прошептала девушка с самым несчастным видом. И это была правда. «Очень смешно», — явно не поверил ей Егор. Мира вздохнула, плечи ее опустились вниз. Слезы все так и текли сами по себе. «Господи», — подумала девушка устало, — «зачем я в это ввязалась?» «Подожди, то есть я тебе понравился, поэтому ты узнала, где находится моя дача и стала ждать меня тут?» — спросил Егор и сам у себя спросил. «В этом есть логика?» Мира вновь тяжело вздохнула и увидела вдруг, как за спиной Егора материализовалась Дарена. «Это-то еще что такое?» — пробормотала та, не понимая, что тут делает старший брат. «Мирка, что он тут делает?» Девушка едва заметно пожала плечами. «Вот стоило уйти на 10 минут, как ты нарвалась на неприятности!» — возопила возмущенно Дарена. «Что ты, ку-ку, что ярни, алло! Вы издеваетесь, что ли?» «Так как ты узнала про дачу?» — допытывался Егор, не зная, что за его спиной находится дух. «Не отвечай ему ничего», — велела Дарена. «А лучше делай ноги. Хотя не Варик. Егор легкой атлетикой в универе занимался, догонит. «Тебе Ярослав рассказал?» — одновременно с ней спрашивал молодой человек. «Ты ведь учишься в одной группе с ним?» Мира несмело кивнула. «Скажи, что у тебя дача неподалеку, на Кольцевой улице. И ты пришла сюда, потому что от Ярки узнала, что наша дача тоже тут», — подбросила идею Дорена. «Я... у моей бабушки дача рядом», — вымолвила едва слышно Мира. «На Кольцевой. А Ярослав сказал, что у вас дача тут. Вот я и пришла. Потому что близко». Егор смотрел на нее недоверчиво. «За яблоками?» — спросил он. «Скажи, что надеялась отыскать тут его вещи!» Явно веселясь, хмыкнула Дорена, зависнув в воздухе рядом с Егором и Мирой. «Мол, хотела найти твою старую рубашечку и зарыться в нее носом, вдыхая твой аромат!» И Дорена бестактно захохотала. «Дура!» — вовремя поправилась забывшаяся Мира. «Видимо, да», — усмехнулся Егор, подумавший, что Мира обзывает его. «Раз ничего не понимаю, дурак. Так ты на Яра запала? Если да, то могу сказать, что на дачу он решил не ехать. Он веселится на дне рождения друга. Если нужны яблоки, рви еще, пока я тут, иначе пропасть могут». Ярослав, конечно, был симпатичным и ярким, но совсем ей не нравился. Кто бы что про нее не говорил. А вот Егор нравился. Взрослый, уверенный, с обворожительным голосом. «Не нужны», — едва слышно проговорила Мира. «Кстати, если едешь в город, могу подбросить», — сказал молодой человек. «Как компенсацию за досмотр. Идет?» «Идет». Егор пошел к воротам, за которыми стояла его машина, а Мира послушно побрела следом. Он вытащил из багажника складной стол, велел девушке садиться в автомобиль, а сам понес стол к дому. «Влезай, подруга!» Стоило ему скрыться за забором, как за стеклом возникла довольная и очень хитрая мордочка Дорены. «Нам на базу отдыха!» Мира, которая уже обо всем забыла и настроилась на поездку с Егором, нехотя открыла дверь. Она кинула прощальный взгляд на дачу Зарецких и спешно пошагала прочь под смех Дорены, которая все случившееся воспринимала как игру, в отличие от Миры. Правда, 5 минут спустя призрак успокоилась и велела подруге спрятаться в кустах. Едва только Мира скрылась в зелени, как по дороге проехал автомобиль Егора, оставляя за собой пыль. «Ищет тебя», — заявила Дорена. «Запала ты братику в душу». Мира злобно взглянула на нее. «Чего так смотришь?» — прищурилась призрак. «Между прочим, ваши нити судеб могут связаться. Так и тянутся друг к другу». «Дотянуться бы мне до тебя», — проговорила устала Мира, которая до сих пор не могла прийти в себя. «Я бы тебе шею пожала». «Какие мы злые, сердитые маленькие ведьмочки!» — засюсюкала Дорена. «Да ладно тебе! Смешно ведь вышло! Главное, кольца успела выкопать. Или он тебе нравится? Ну скажи мне, нравится?» «Мне нравится, когда ты молчишь!»